самой церковной иерархии, в особенности за пределами Франции, было немало сторонников Фатичелли, или во всяком случае таких прелатов, которые считали применение террористических мер против Фатичелли, пользовавшихся большими симпатиями в народных низах, неэффективным способом борьбы с ними. К этому следует добавить, что светские власти в Германии и Италии, стремившиеся высвободиться из-под опеки авиньонских пап, креатур французской короны, в пику им оказывали покровительство Фатичелли. Фатичелли покровительствовал император Германии Людовик Баварский, присвоивший себе этот титул силою оружия и вопреки воле папы Иоанна XXII, пытавшегося протащить на германский престол своего ставленника Фридриха Австрийского. Людовик использовал критику еретиками папского престола в своих интересах. Он обвинял авиньонских пап в том, что они погрязли в мирской скверне, предали апостольские традиции благочестия и бедности, ведут разнузданный еретический образ жизни и тому подобное. 12 ноября 1323 года Иоанн XXII издал буллу, в которой объявлялось ложным и еретическим утверждение Фатичелли, что Христос и апостолы не владели никаким имуществом. Вскоре после этого папа отлучил Людовика от церкви за неповиновение. В ответ на это последний обнародовал так называемый Сексенгузенский протест, в котором опровергал положение вышеупомянутой буллы Иоанна XXII и, ссылаясь на мнение его предшественников, признававших нищету Христа, в свою очередь обвинил папу в ереси. Людовик без особого труда нашел опытных теологов, которые со ссылками на церковные авторитеты доказывали его правоту. Один из них, Марсилио Падуанский, отрицал за папой право судить, прощать и осуждать, утверждая, что таким правом пользуется только Бог. Другой богослов, Уильям Оккам, поддержал Людовика в его борьбе с папой. Он отрицал непогрешимость пап и соборов, а в одном из своих сочинений обвинил Иоанна XXII в 70 еретических ошибках. Между тем, Людовик короновался в Милане в 1326 году и оттуда во главе своих войск направился в Рим, взял город и объявил о низложении Иоанна XXII, находившегося в Авиньоне. По его приказу римское духовенство избрало спиритуала Петра де Карибарио новым папой, принявшим имя Николая V. Фатичелли и их сторонники поддержали Людовика, оказывавшего им покровительство, и он же 22-й, там, где простиралась его власть, подвергал их жесточайшим преследованиям. Инквизиция во Франции и Испании бросала их в костер, если они отказывались произнести отречение, сформулированное инквизитором Эймериком. «Клянусь, что я верую в своей душе и совести, и исповедую, что Иисус Христос и апостолы во время их земной жизни владели имуществом, которое приписывает им Священное Писание, и что они имели право это имущество отдавать, продавать и отчуждать». Иоанн 22-й не замедлил получить возможность обрушить свой гнев на Фатичелли и в Италии, где население, возмущенное притеснениями и грабежами наемников Людовика, восстало и вынудило его убраться во свояси. Вскоре смерть лишила Фатичелли их могучего покровителя. Иоанну 22-му удалось пленить своего соперника Николая V, который, спасая жизнь, публично покаялся и отрекся от своих заблуждений. После всяческих унижений его заточили в одном из покоев папского дворца в Авиньоне, где он не замедлил отдать Богу душу. Теперь церковь могла беспрепятственно расправляться с неугодными ей проповедниками апостольских добродетелей. Преследование инквизиции Фатичелли продолжалось до конца XV века. Остатки этого движения были ассимилированы церковью при помощи новых монашеских орденов, членам которых разрешалось жить в условиях строгого аскетизма и отшельничества, при условии полного и беспрекословного повиновения папскому престолу. Долгая охота за ведьмами.